560. Некоторые люди стремятся получить только новое, не заботясь об усвоении прежнего. Много опасностей в таких прыжках на неизвестной почве. Не всегда можно доверять таким людям. Вряд ли они могут охранить порученное им. Стремительность ценна, когда она будет следствием полного сознания.